«Солнце над морем» из путевого блокнота. Севастополь. Над Инкерманом, над северной бухтой, где в смутной дымке замерли синие корабли, стремительно встает солнце. Первый луч, скользнув по заблудившемуся в громадном небе перистому облаку, окрашивает его в темно-розовый цвет. И облако тает. Луч скользит вниз по золотому шпилю морского клуба, бросает оранжевые блики на круглое здание панорамы. И вдруг миллион лучей бесшумной лавиной устремляется на город. Солнце уже не красное, а ослепительно белое, небо синее и море тоже синее. Даже удивительно, что оно может быть таким синим. Утро сияет над Севастополем, над Малаховым курганом. Ветер, летящий с моря, плещет листьями молодых деревьев в аллее дружбы. Здесь сажают деревья люди разных стран. Сажают каштаны, тополя, клены и акации, вместо сожженных войной. И деревья растут, чтобы был мир. Чуть колышется трава на брустверах бастионов. Колеблется красное пламя вечного огня над башней Малахова кургана. Тускло блестят чугунные стволы морских орудий и пирамиды черных ядер. И на каждом камне лежит суровая и спокойная слава. О Севастополе написано немало томов, о подвигах его защитников во время двух оборон, о красоте его, о странной привлекательности, которая любого человека заставляет полюбить этот город. Но нужно самому побывать в Севастополе, чтобы понять все это. Нужно побродить по улицам, где на стенах домов еще видны следы от осколков, белыми переулками, заросшими серой зеленью и лютиками, пройти до руин древнего Херсонеса, побывать на горячих от солнца причалах, где часами сидят с удочками молчаливые старики и мальчишки. Если улов был неплохим, можно завязать разговор, и рыбаки расскажут немало интересного. Ребята о сегодняшних делах, старики о прошлом, может быть, о войне. Севастополь — не только черная бронза памятников, гулкие залы музеев, белая колоннада Графской пристани, знаменитая панорама и другие достопримечательности, куда, едва успев сойти с поезда, устремляются туристы. Севастополь — это и вырубленные в скалах тропинки, и крутые лестницы вместо переулков. Плеск моря у подножья памятника затопленным кораблям, сухой шорох ветра в акациях, неожиданный смех загорелых до черноты ребятишек, которых обдала брызгами озорная волна, сигналы гарнистов на военных кораблях — это тоже Севастополь. А еще Севастополь — это матросы, спешащие вечером на последний баркас, рабочий, идущий по утрам в порт, крановщик, машущий кому-то кепкой из-под полуденного неба. Севастополь — это девушки, возвращающиеся с воскресника с лопатами на плече и букетами астр, и маленький первоклассник в большущей бескозырке, восхищенным взором провожающий уходящие в море эсминцы. Встречи на улицах. Мальчишка сидел на тротуаре, обхватив ободранные в кровь колени, и с ненавистью смотрел на кроватную сетку. Сетка была тяжелая, натянутая на широкую железную раму с острыми колючками порванной проволоки. Еще одна попытка ребят поднять ее по отвесной тропинке на школьный двор потерпела неудачу, только ссадин прибавилось. «Кто вам подарил эту штуку?» — спросил я у ребят. «Никто не подарил, во дворе нашли», — ответил мальчишка и с досадой толкнул сетку ногой. Сетка ответила дребезжанием, похожим на презрительный смех. «В ней железа меньше, чем ржавчины», — сказал светловолосый четвероклассник с поцарапанной щекой. «Но она двор захламляла». Я помог мальчишкам затащить их находку наверх в кучу металлолома и в награду потребовал подробное объяснение, как проехать до Херсонеса. «А вы разве не севастопольский?» — спросили они, провожая меня к автобусной остановке. «А почему вы решили, что севастопольский?» «Да так, туристы никогда не помогают, только ходят с аппаратами, а севастопольцы всегда помогают, потому что наш город борется за культуру и образцовый порядок». Решение севастопольцев сделать свой город образцовым известно из газет. И поэтому не удивляешься, видя натянутые поперек улиц лозунги с призывами победить в соревновании симферопольцев и одесситов. Лозунги написаны синей краской на сером полотне. Они не придают улицам парадного вида, они не для красоты. Их задача всегда напоминать: «Высоко держите честь Севастополя». Как-то, возвращаясь на катере из Анкермана, я разговорился с пожилым рабочим, бывшим матросом. «Ну как же не любить Севастополь?» — просто сказал он. «Тем более теперь. Своими руками выстроили заново. Помню, когда наш отряд вошел в город, сердце закипело. Одни руины». Мы сошли у Графской пристани. Был по-южному черный, расцвеченный фонарями вечер. На площади Нахимова танцевала молодежь. Вальс кружил белые бескозырки, пестрые ковбойки, яркие платья. На тротуаре стояли ребята с красными повязками. «Скучают», — усмехнулся, кивая на них, мой попутчик. «Одно время завелись у нас стиляги. Как танц, так и давай выгибаться. Что ж, макали их в море. Помогло. А вообще-то народ у нас хороший». Каждый севастополец чувствует себя ответственным за весь город. Недаром мальчишки тащили сетку от кровати, чтобы она не захламляла чей-то чужой двор. Однажды я видел, как две школьницы, бросив портфели, подвязывали к деревянной решетке беседки и стебелек синего вьюнка, оборванный ветром. Ничего особенного, конечно, но как они заметили порванный стебелек в густой зелени? В Севастополе много цветов, и нигде нет фанерок объявлений, запрещающих под угрозой штрафа рвать цветы. Наверное, потому что никому в голову не приходит сорвать на улице астру или гладиолус, так же, как не приходит в голову пойти без билета в кинотеатр, где нет контролера, или бросить на тротуар окурок. Цветы гораздо лучше, если они растут. Они и так твои. А когда здесь кончают строить дом, между будущими жильцами заранее распределяют участки, где те будут сажать цветы. Говорят, что иногда клумбы не увядают до самого Нового года. Расплата. Недавно в «Комсомольской правде» был напечатан снимок ноги марширующих солдат. Видны были даже гвозди на поднятых подошвах. Под командой офицеров с железными крестами идут по Западной Германии солдаты вермахта. Они шагают, спрятав глаза в тень стальных касок. Глядя на снимок, я вспомнил старую женщину из Севастополя, которая рассказывала мне о войне. Ее зовут Екатерина Дмитриевна. У нее темное от нисходящего загара лицо. Когда она чем-нибудь озабочена, лицо пересекают резкие вертикальные морщины. Такие же морщины появляются на лице, когда она говорит про войну. «Два месяца всего шел немец до Севастополя, а подошел, встал, и 8 месяцев взять не мог. Потом, как оставлять город стали, вывезли нас к Камышовой бухте, а дальше уж не успели. Насмотрелся я на горе человечье. Построили гады нас в колонну и погнали. Жара страшная, и воды ни капли. В воронках была вода, как в колодцах, но к ней не подпускали. Женщина с 2 детишками к солдату подошла, говорит, мальцы хотят пить, руками показывает, пусти к воронке. А он ни да, ни нет. Стоит, как истукан с автоматом на брюхе, ноги расставил, не шевелится. Только она пошла к воде, а он из автомата ей в спину». Истукан в стальной каске. Какие мысли шевелились под каской, когда он стрелял в женщину, хотевшую напоить детей? Убивая чужих матерей, помнил ли он про свою? Или мыслей не было вовсе? Сжигая чужую землю, он верил в непобедимость фюрера и не боялся расплаты. Но время шло, и наши солдаты вернулись. В музее Черноморского флота есть картина. Она так и называется — «Расплата». Там обожженный солнцем обрыв Херсонесского мыса. Желтые скалы, белые ноздреватые камни. Под обрывом фашисты. Понуро бредет куда-то офицер. Во всей его фигуре безнадежность. Другой поднял над головой белую грязную тряпку и старается дотянуться до кромки обрыва. Он запрокинул голову, словно в горло ему вогнали пулю. Может быть и так. Разве поможет наспех выстиранный в море носовой платок, которым еще недавно оттирали с рук кровавые пятна? Разве посмотрят на него матросы, идущие сюда, мимо рухнувших домов и памятников, мимо рвов с расстрелянными, мимо виселицы обугленных деревьев на Малаховом кургане. И еще на картине есть немецкий солдат. Бросив автомат, он сел на камень у самой воды и в молчаливом отчаянии смотрит на волны, захлестывающие его ботинки. А море синее-синее, теплое. Древние жители Херсонеса называли его Понтевксинский. Это значит «гостеприимное море». Тем, кто вновь уверовал в свою непобедимость, стоит сейчас побывать в Херсонесе, постоять на обрыве. Море там выбрасывает порой на берег человеческие кости. Много костей. А потом посмотреть бы им на картину в музее. На ней люди у моря, люди, которые убивали. Им очень хочется жить. Сувенир. На краю обрыва, на двух каменных столбах, висит штормовой колокол. Когда начинают дуть ледяные нордосты, и море грозит швырнуть корабли на гребень прибрежных камней, колокол наполняет воздух тревожным гулом. Сегодня колокол молчит. Только в глубине его бродит еле слышное эхо от легких ударов двухбальной волны. Над серыми грудами разрушенных башен, над белыми колоннами, оставшимися от древних храмов, над желтыми скалами Херсонеса висит синий безоблачный полдень. Тишина. На солнцепеке, неподалеку от развалин базилики, расположился художник. На нем серые, вымазанные краской брюки. Рядом валяется вельветовая куртка, и сиротливо жмутся друг к другу туфли с протертыми насквозь подошвами. На этюде художника — солнце. Оно искрится в море, дрожит в листьях высокой травы. Мраморная колоннада сияет ослепительной белизной. Я останавливаюсь за спиной художника. Резкими движениями он бросает на холст яркие, сарьяновские мазки. Забегая то с одной, то с другой стороны — подает ему советы юркий старик в соломенной шляпе. «Ты тень брось, говорю тебе. Резче тень от колонн. Вон она какая на земле». Художник досадливо морщится, но все-таки делает тени более резкими. Действительно, стало лучше. «Я кое-чего в этом понимаю», — довольно говорит старик. «Сам немного балуюсь». Он очень словоохотлив и рассказывает, что живет в Саратове, работает бухгалтером и любит живопись. Приехал отдыхать в Крым и вот встретил в Севастополе земляка, выпускника Саратовского художественного училища. Художник, в свою очередь, рассказывает, что за месяц исходил весь Крым. «Ботинки погибли в конец», — усмехается он, потирая заросший черной щетиной подбородок. «Придется продавать этюдник, а то домой не на что ехать». Ничуть не огорченный, он смеется, блестя крупными белыми зубами. Я спрашиваю, не лучше ли продать несколько этюдов. Художник отрицательно качает головой. Нет, не лучше. Этюды он заберет с собой в Саратов. На этих кусках картона он увезет с собой прозрачное море и яркое горячее солнце. «Я подарил бы тебе этот этюд», — кивает он на синее море и белую колоннаду. «Но как ты его повезешь? Ему сохнуть надо, да и в чемодан не влезет. Жаль, что ты уезжаешь сегодня». Мы помолчали. Художник, прицелившись, бросает в колокол гальку. «Чё молчишь? Завтра будет шторм!» Колокол отвечает низким негодующим гулом. «Люблю писать солнце», — признается мой новый знакомый. «Потому и в Крым приехал. Яркое солнце». «Приезжай на Урал», — говорю я, вспомнив солнечные поляны с высокими, по пояс розовыми цветами иван-чая, тонкий березняк по берегам искрящихся рек и блеск июльского утра, когда тает на поросших мохнатым лесом горах туманная синева. Мы обмениваемся адресами. Я уношу в кармане клочок бумаги, где написано «Саратов, Белоглинская, 81, Виктор Матко». Это лучший сувенир, который я привез из Севастополя. Разве сравнятся с ним шкатулки из раковины и гипсовые статуэтки, продающиеся в киосках на бульваре? Вечером поезд уходит из Севастополя. За окнами темнота, лишь слабо мерцает у берега северной бухты вода и светятся синие и желтые огни на кораблях. Но в памяти Ослепительно белый город на берегу ослепительно синего моря. Город — песня о суровой славе и ярком солнце. Песня, которую поет море, разбивая волну о берег Херсонеса.